Он помолчал, а затем неожиданно вскипел. «Господи! Люси даже с своей судомойкой не разговаривает так, как эта женщина говорила с вами. Нет, это никуда не годится. Терпеть подобную наглость. Боже мой, Мидж, я хотел бы увести вас от всего этого, Вейнсвик. Взял бы такси и повез прямо на вокзал. Поезд в 2:15». Мидж остановилась. Напускное безразличие мигом слетело с нее. Позади длинное утомительное утро с несносными покупательницами, грубые выходки мадам, с внезапной вспышкой гнева Мидж набросилась на Эдварда. «Так почему бы вам не сделать этого? Вокруг полно такси». Эдвард смотрел на нее, изумленный этим неожиданным порывом. «Зачем вы пришли? Что вы такое говорите? Вы же ничего подобного не собираетесь делать». Думаете, вы утешили меня, напомнив, что среди этого повседневного ада есть на свете такое место, как Эйнсвик? Вы что, ждете от меня благодарности за то, что стоите здесь или печете о том, как бы вам хотелось увести меня отсюда? Все это звучит очень мило, но на самом-то деле вы этого совсем не хотите. Или вы не знаете, чтобы я продала душу ради того, чтобы вскочить в этот самый поезд и уехать в Эйнсвик? Мне невыносимо даже думать об Эйнсвике, понимаете ли? Вы хотите добра, Эдвард, но вы жестоки. Одни слова, только слова. Они стояли друг против друга на Шефтсбери-авеню, мешая спешащим на ленч прохожим, но они видели только друг друга. Эдвард смотрел на Мидж так, словно его неожиданно разбудили после долгого сна. — Хорошо, черт побери, — сказал он, — вы поедете в Эйнсвик поездом в 2:15. Взмахнув тростью, он остановил проходившее мимо такси и открыл дверцу. Мидж слегка ошеломленно забралась в машину. «Вокзал Паддингтон», — сказал Эдвард водителю, усаживаясь рядом с Мидж. Оба молчали. Губы Мидж были плотно сжаты, взгляд дерзкий и непокорный. Эдвард упорно смотрел перед собой. Когда они остановились у светофора на Оксфорд-стрит, Мидж сказала: «Кажется, я заставил вас блефовать?» «Это не блеф», — коротко ответил Эдвард. Такси рывком снова устремилось вперед. Только когда машина свернула на Кембридж-террас, Эдвард пришел в себя. «Мы не успеем на 2:15», — сказал он и постучал по стеклу водительской кабины. «Поехали к Баркли». Баркли — лондонская гостиница, люкс и ресторан на улице Баркли-стрит. «Почему мы не успеем?» — холодно спросил Мидж. «Сейчас еще только 2:25». Эдвард улыбнулся. «У вас нет с собой никаких вещей, малышка Мидж. Ни ночной рубашки, ни зубной щетки, ни обуви, удобной для прогулок. Как вы знаете, есть еще поезд в 4:15. Сейчас мы заленчимся и обсудим». «Как это похоже на вас?» — Эдвард вздохнул Мидж. «Всегда помнить практическую сторону. Вы не умеете терять голову, не так ли? Ну что ж, это был прекрасный, хоть короткий сон». Мидж вложила в ладонь Эдварда свою руку и улыбнулась прежней улыбкой. «Простите, на улице я вела себя как рыночная торговка из рыбных рядов», — сказала она. «Но знаете, Эдвард, вы были несносны, просто несносны». «Да, да», — сказал он, — «пожалуй». С легким сердцем они вошли в Баркли, расположились за столиком у окна, и Эдвард заказал чудесный ленч. Покончив с курицей, Мидж вздохнула. «Мне пора. Мое время кончилось. Сегодня вы не будете торопиться. Даже если мне придется скупить ради этого половину платья в вашем магазине. Вы очень милы, Эдвард». После блинчиков официант принес кофе. Помешивая ложечкой сахара, Эдвард тихо спросил: «Вы действительно так любите Эйнсвик? Не надо об Эйнсвике. Я так разочарована, что мы не уехали поездом в 2:15. И, конечно, на 4:15 нам тоже уже не успеть. Зачем же сыпать соль на рану?» Эдвард улыбнулся. «Я не приглашаю вас на поезд в 4:15. Я предлагаю отправиться в Эйнсвик. Но совсем, если вы, конечно, сможете терпеть меня». «Что вы имеете в виду, Эдвард?»